Глава 13. «А неплохо Отома обосновался», — заметил я стоящему рядом Тару. «Ну так Отома же», — поддакнул парень. Начнем с того, что дом Отома Акинари был трехэтажным и стоял в районе Бункио. Это, конечно, не соседняя Гинза, где цены на квадратные метры зашкаливают, но все еще дорого. Главное отсюда рукой подать до нескольких достопримечательностей района, в том числе школы Данашафу, в которой учится Отома, и Токийского университета, одного из главных и элитнейших в Японии. А уж в Токио он определенно лучший, входит в плеяду так называемых имперских университетов. В отличие от школ, выпускать из рук первенство в высшем образовании имперский род явно не намерен. Удивил меня и встречающий, когда Таро позвонил в дверной звонок, двери нам открыл настоящий английский дворецкий. То есть, может, и не английский, но точно не азиат. А так фрак, жилетка, сорочка, бабочка, только белых перчаток не хватало. Мужчине было около 45, ближе к 50, короткие черные волосы с еле заметной проседью и истинно дворецкая невозмутимость на лице. Именно с таким выражением лица еще в моем родном мире некий дворецкий, не знаю его имени, защищал от моей скромной персоны своего господина. У шлепок оказался ведьмаком ранга мастер, что стало для меня полной неожиданностью. Ничего у него в итоге не получилось, конечно, но пару секунд поначалу напрячься пришлось. Я после того случая был особенно зол. На меня тогда охотились 2/3 мира именно потому, что я вышел из системы, а у англичан дворецкие ведьмаки. Не удивлюсь, если и этот тип минимум учитель. Сакурай-сан, поклонился он приветственно. «Отома сама вас ожидает», и посторонился, приглашая внутрь. Сам Акинари дожидался нас, сидя в кресле в гостиной на первом этаже, куда и привел нас дворецкий. Причем дожидался не один, а с японцем лет 30. «Сакурай-кун», — посмотрел он на нас Таро. «Добро пожаловать». «Спасибо, Сэм», — кивнул он дворецкому. «Организуй нам чай и все такое». «Слушаюсь, Отома-сама», — поклонился слуга, — после чего степенно ушел вглубь дома. «Здравствуй, Отома-кун», — слегка поклонился я. «Позволь представить тебе моего мастера на все руки, Немото Таро». «Отома-сан», — ответил Таро, уже вполне нормальный приветственный поклон. «Приятно познакомиться, Немото-сан. А это один из продюсеров моей компании Шингё Чиуро. Прошу любить и жаловать». «Приятно познакомиться», — встал со своего кресла и, в свою очередь, поклонился нам Чиуро. «Сакурай-сан, Немото-кун, прошу, присаживайтесь», — показал Отома рукой на свободные кресла. «Само собой, мы не перешли сразу к делам. Несмотря на причину прихода, официально это не деловая встреча, точнее, в гостях у кого-либо она не может быть чисто деловой, поэтому сначала мы с полчаса беседовали ни о чем. Хотя нет, знакомство и присматривание друг к другу нельзя назвать ни о чем, но конкретно к обсуждению новой фирмы и ее направленности мы подобрались не сразу. Поначалу, уже перейдя к делам, разговоры в основном вели только мы с Отома, но чем дальше, тем больше накапливалось чисто технических деталей, и нас с Акинари, наши же подчиненные, если и не выкинули из обсуждения, то передвинули на заднее место, мол, направление, как говорится, вы задали, а дальше мы сами. Поняв в какой-то момент, что наше присутствие уже не требуется, ну или и без него можно обойтись, Отома поднялся с кресла. «Ох», — потянулся он, — «прошу прощения. Никто не против, если я покажу Сакурай-куну дом. Вы справитесь без нас?» «Конечно, Отома-сан», — кивнул Шингё. «Конечно», — бросил на меня взгляд Таро. Обход дома мы начали с кухни. Точнее, наш путь пролегал мимо нее. А если еще точнее, на саму кухню не заходили, но мимо двери прошли. Точно так же мимоходом Отома махнул рукой на один из коридоров. «Там у нас комнаты для слуг, но на постоянной основе с нами живет только Сэмюэль. Он заботится обо мне с младенчества, так что и на вольные хлеба отправился вместе со мной». Меня в тот момент, правда, зацепили слова про «с нами». «Отома тут не один, что ли?» Ничего такого, но я себе уже нафантазировал, что он тут в одиночестве, если не считать дворецкого, проживает. Кроме всего увиденного, на первом этаже оказался еще и спортзал, и лишь после него мы отправились на второй этаж. «Этот этаж полностью мой», — начал парень, проходя очередную гостиную. «Ну и сестры заодно», — закончил он, глядя на девушку, забравшуюся с ногами на одно из кресел. «Позволь представить тебе мою младшую сестренку, Отома Каори. «Отрада глаз моих», — проворчал он под конец. Данная отрада была примерно моего возраста, 16-17 лет, раз уж она младшая для Акинари. Может, 15-летняя, но вряд ли, как мне кажется. Точно, помню это имя на турнире. 16 лет ей. Весьма милая, мой типаж, как говорится, особенно с этими огромными очками, которые ей на удивление шли. Еще одна рыжая в моей жизни, но не как Мизуки, а ближе к блондинке. Плессированная юбка, полосатая блузка и пара заколок, удерживающих два хвоста. Красотка, одним словом. Правда, впечатление смазалось тем, что на слова брата она лишь покосилась в нашу сторону, продолжая смотреть какой-то сериал на огромном экране телевизора. «Сакурай Синзи», — Каори-сан, — слегка поклонился я. На что она, закатив на мгновение глаза, медленно выбралась из кресла, провела рукой по юбке и, чопорно поклонившись, произнесла: «Приятно познакомиться, Сакурай-кун». И тут же забралась обратно в кресло, более не обращая на нас внимания. Голосок у нее, кстати, тоже приятный. «Само обаяние», — вздохнула Кинари. «И красота», — добавил я. «И обходительность», — продолжил парень. «И элегантность», — поддержал я. «И доброта», — не останавливался Акинари. «И вежливость». «Ну а что мне оставалось?» «И...» — запнулся ее брат. «Ум». «И скромность», — покивал я. «И что там еще есть?» «Внимательность», — вставила Каори. «Да-да, внимательность». «И терпение», — улыбнулся я. «И...» «Сдаюсь», — улыбнулся в ответ парень. «Неудачник», — вставила девица, так и не повернувшись. «Хватит с тебя и произнесенного», — хмыкнул Акинари. «Зачем опять эти очки надела?» «Они мне идут», — ответила Каори. Лишь в следующей комнате, которую можно охарактеризовать как японский уголок, Акинари вновь заговорил. «Не обращай внимания на ее поведение. Каори хорошая девочка, просто немного стесняется». «Я так понимаю, она тоже учится в Данашафу?» Не стал я говорить, что вспомнил ее данные в списках турнира. «Ну да», — ответил парень. «Переехала ко мне сразу, как поступила. К слову, финальные саундтреки в межсезонье обеих частей исполняла именно она». «Вау, я думал, это кто-то постарше», — не удержался я. «У Каори потрясающий голос», — покивал Акинари. «Дядя Куон все подбивает ее взять псевдоним и начать заниматься этим профессионально». «Псевдоним? Черт, а ведь правда? Я говорил, что аристократы не любят выделяться, но про псевдоним как-то не думал. Получается, что кто-то из знаменитых лиц, выступающих на больших экранах, вполне может быть не только мелкой аристократией, что случается, но и старой влиятельной». «Надо будет ей песню подарить», — пробормотал я. «То есть?» — не понял Отома. «Да я... песни пишу с музыкой», — произнес я осторожно. «Даже так? Группу Интер, знаешь? Вот им и пишу». «А ты многогранный человек», — заметила Кинари. На что я вздохнул и пояснил. «В свое время чем только не зарабатывал». «Оу! А сейчас?» — поинтересовался он. «Проекты остались, даже деньги приносят, но, сам понимаешь, с Шиду Тэмору не сравнится. А тут еще и дело навалилось, не до мелочей». «Понятно. Ну а мы по старинке. Пап, дай денег», — усмехнулся Акинари. «Для своих будущих детей я денег, слава богу, заработал», — усмехнулся я в ответ. «Остались сами дети», — подколол он. «Будет герб, будут дети». «Это технический вопрос», — ответил я. «И не поспоришь», — хмыкнул Отома. «Может, чаю?» Учитывая, что мы буквально недавно пили этот самый чай, меня явно приглашают на разговор. «Конечно. Почему бы и нет?» — согласился я. Хлопнув по кнопке на стене у входа, Акинари указал на небольшой низкий столик с уложенными вокруг подушками, на которые можно было примостить свое седалище. «Между прочим», — присев напротив меня, произнес Отома, — «мой род устраивает прием. Могу посодействовать тебе с приглашением. Если хочешь, конечно». О, похоже, то, что некоторые предрекали, началось. Впрочем, я не против. Приему такого рода, как Отома, не та вещь, от которой отмахиваются. «Почту за честь, Отома-кун», — наклонил я голову. Через пару минут разговора ни о чем, на этот раз действительно ни о чем, в комнату вошел Сэм, несущий на подносе чай. Молча расставив пиалы и чайник на столике, дворецкий с поклоном удалился. «Заранее извиняюсь, если вопрос покажется нескромным», — сделал я глоток чая. Но где вы нашли своего дворецкого?» «О, это интересная история», — улыбнулся парень, — «но длинная. Если вкратце, то отец подобрал его в Южной Америке. Сэмюэль вместе с другими способными держать оружие представителями семьи Беркинсов выполнял там ритуал, задумался он, не помню, как он у американцев называется, но наш аналог — это подтверждение чести. Слышал, наверное?» «Нет, не доводилось», — признался я. «Это запасной ход для тех, кто не может выдать герб своим слугам. Далеко не все имперские аристократы, как и свободные рода, могут себе позволить подобное, вот в разных странах в том или ином виде, и придумали такой способ. Объявляют, что то или иное семейство уходит на подтверждение чести иметь свой герб, дают какое-нибудь задание, а на самом деле поручаются за них перед теми, кто герб выдать может. Выгоды от этого, как сам понимаешь, мало, потому и ритуал редкий, но иногда по тем или иным причинам применяемый. В данном случае это была плата семье за то, что один из них, будучи гением в Бахире, не станет претендовать на герб, когда станет виртуозом. Роду – сильный слуга Бахира Юзер, оставшийся слугой – семье – герб. Только вот не сложилось у них. Пока основная часть семьи воевала в свободных землях Южной Америки, их род, который все и устроил, успели вырезать. Гений, оставшийся дома, погиб вместе с хозяевами, после чего, как ты понимаешь, их слуги в одночасье стали никому не нужны. Вот остатки семейства, успевшие ему помочь, отец и забрал с собой в Японию. Видать, сильно они ему помогли, раз сделал их своими слугами. «Действительно интересная история», — признал я. «А у нас этот ритуал тоже проводится?» «Да», — кивнул Акинари. «Разница только в выдаваемых заданиях. Если у американцев и англичан в этом можно схалтурить, то у нас желательно дать действительно сложное задание. Иначе сторона, которая и должна дать герб, может не согласиться с итогами. Или с изначальным предложением, если все обговаривается заранее. К тому же у нас на таком задании должен присутствовать и член рода, чьи слуги проходят ритуал, вроде как гарант честности. Если кто-то докажет, что задание было так себе, позор пойдет не только на тех, кто выдает герб». «Да. Для меня такой способ получения герба невозможен. Если даже я смогу найти тех, кто за меня поручится, что уже маловероятно, мне еще нужно будет стать перед этим слугой того рода, на что моя паранойя не согласна. Да уж, стать аристократом — это вам ничьи гонять. Кстати, а ведь у Шмидтов ситуация в этом плане на мою похожа. Даже если убрать их плохую репутацию, платить-то им нечем. Не своей же родней. То есть кто-то, может, и поведется на парочку членов их семьи благодаря Камонтоку, но согласятся ли сами Шмидты на разбазаривание их козыря рода? Да и не получится договориться с теми, кто дает герб, имея репутацию изгнанных. Или, опять же, торговать родней еще и со второй стороной. Но мне кажется, им и первая причина, то бишь репутация, помешает. «У тебя очень мудрый отец, Отома-кун», — заметил я, подумав о степени преданности остатков семьи Беркинс. «Истинно так, Сакурай-кун», — сделал он глоток из пиалы. «Могу только надеяться, что не посрамлю его». «Как по мне, ты довольно успешен в этом». Парень фактически повторил мои бизнес-достижения. «Да, деньги для своего дела он взял у семьи, но Акинари – обычный парень, в отличие от меня, и он работает не в новой для этого мира отрасли, а в окружении множества конкурентов». «Стараюсь», – кивнул он. «У него, кстати, день рождения скоро. Вот думаю, что ему подарить. Собственно, это я и хотел бы с тобой обсудить». «Кажется, мы, наконец, дошли до главного». «Внимательно слушаю, Отома-кун. Чем могу, помогу». «Думаю, ты не удивишься и не обидишься, узнав, что я наводил о тебе справки. Сам понимаешь, твои предложения довольно масштабные, и я не мог поступить иначе». «Понимаю и одобряю, Отома-кун», — согласился я. «Разузнать о своем предполагаемом партнере более чем нормальное желание». «Так вот», — помялся он, — «как выяснилось, если не разводить словесные кружева, ты знаком с Аматэру-сан». Причем достаточно хорошо, чтобы иногда с ней переругиваться. «Иногда? Ха, предположим. Все же мы при посторонних старались держать марку». «Есть такое дело», — подтвердил я. «Не говорить же ему, что мы постоянно перебрехиваемся». «То, что я хочу у тебя попросить, мой отец может и сам без проблем достать. Но вот я... уже другое дело. И если я подарю ему приглашение в онсен «Солнечная роса», это покажет, что я могу не только зарабатывать деньги. Это вообще много чего покажет. Думаю, он будет очень доволен. Конечно, «Солнечная роса» — не закрытые бани на родовых землях, но договариваться о посещениях там можно, только начиная с наследников родов, никак не внуков. Само собой, я в курсе, что человеческие отношения — штука сложная, поэтому, если ты не можешь мне помочь, приму отказ с пониманием. Да уж, задал он мне задачку. Я, например, впервые слышу, что в Ничиру, он же «Солнечная роса», настолько сложно попасть. Блин, да Кояма меня туда с малых лет таскают. Наверное, если бы парень не рассказал о его закрытости, мне было бы проще подойти с этим к старухе. А теперь даже не знаю, пошлет ведь карга старая. Да и бог с ним, пошлет и пошлет. Я попробую у Тома-кун, но должен предупредить, у нас с ней, как ты упомянул, отношения сложные. Может, и из вредности отказать, именно потому, что спрашиваю я. Или потребовать взамен что-нибудь этакое. Тут парень встрепенулся, но вовремя замолчал, понимая, что дело тут не в деньгах, и предлагать мне платить, если что, бессмысленно. Но попытаться можно, мне это ничего стоить не будет. «Буду тебе благодарен», — склонил он голову. То есть как бы кивнул, но слегка задержал голову в склоненном состоянии. К сожалению, выходы на Аматэру-сан у меня отсутствуют полностью. Что бы такое сотворить, дабы старая перечница пошла на контакт? Услуга, в общем-то, так себе, но все же услуга, и не кому-нибудь, а будущему главе рода Отома. Приберегать эту самую услугу я не стану. Незачем нервировать людей из-за такой ерунды. Попрошу о чем-нибудь простеньком, и бог с ним. Ради налаживания хороших отношений можно. И, кстати, о нехило он справки навел, такие мелочи знать. Либо его род в разведке крайне хорош, все-таки Отома, а не абы кто, либо на меня уже даже эти гиганты инфу собирают, а Акинари просто воспользовался ранее добытыми сведениями. Либо и то, и другое. Расту и тить. Ну, здравствуй, Кирилл Романович. Протянул я руку уже бывшему военному Российской империи. «Рад, что ты все-таки приехал». Встретил я его на улице прямо у входа в штаб, где я и заседал. «Бюрократия», — пожал он мне руку с улыбкой. «Меня-то быстро выпихнули, а вот моих людей отпускали с трудом». В прошедшей войне со змеем этот тип со своими бойцами мне сильно помог, а так как он был здесь в отпуске, ему пришлось все же уехать. Проблема для него состояла в том, что его покровитель из аристократии погиб, а держать простолюдина на его должности начальство желанием не горело, на такой пост и более подходящие люди найдутся. И все бы ничего, такого профи род его бывшего покровителя наверняка принял бы к себе, да даже без наверняка, он сам говорил, что взяли бы, да беда в том, что взяли бы только его, а вот 14 человек из его отряда так и остались бы сами по себе, что для Антипова было неприемлемо. Оставаться в армии без своих командиров, убитого и уволенного в запас, эти 14, видимо, не собирались. «Осмотрелся?» — спросил я его, намекая на изменения, произошедшие в его отсутствии. «Как тебе новые люди?» «Профи, что тут еще скажешь?» «Со змеем познакомился. Забавный мужичок». «Кем я тебя вижу в своей структуре, уже понял?» «Не совсем», — признался он. «Будешь командиром над всеми тяжелыми пехотинцами», — обрадовал я его. «Над всеми?» — переспросил он осторожно. «Вот так сразу?» «Именно», — кивнул я. «Беркутов в курсе и сам говорил, что ты лучшая кандидатура, так что конкурентов не жди». Запустил он руку в волосы. «Неплохо. Тогда у меня сразу несколько чисто технических вопросов к тебе есть». «Да уж, не то что Святов, но у того свои плюсы. Да и ближе он мне, как ни крути». «Не здесь», — отмахнулся я от него, — «пошли ко мне». И, направившись в здание, бросил через плечо. «Сейчас как раз остальные должны подойти, там и обсудим все». В общем-то, новостей было немного. В основном собравшиеся докладывали общую обстановку и задачи, с которыми сами могут справиться, и справляются. Встреча по факту была не нужна, просто раз уж я приехал... Единственное, что стоило обговорить, касалось Антипова, но это можно было сделать и наедине. Интересное началось, когда я завершил встречу, и народ начал расходиться. «Я так понимаю, вы хотите сообщить мне что-то важное?» — спросил я у оставшихся на своих местах Змея и Накамуры Гая. Разведка и контрразведка. Интересненько. «Именно так, Сакурай-сан», — ответил Накамура. «Расследование еще не закончено, но если бы вы не приехали, мы и сами бы с вами связались. Просто некоторые наши подозрения, скажем так, оформились. Как бы мне ни хотелось примазаться к результатам, но должен заметить, что мой вклад был минимален», — добавил Змей. «Но существенен», — вставил Накамура. «К делу, господа», — поторопил я их. «Мы», — покосился на Змея Накамура, — «я склонен считать, что выяснил, кто напал на клуб «Ласточка». О-ля-ля, удивил. «Но, как я и говорил, расследование не окончено, и есть все шансы, что версия ошибочна. Просто, как мне кажется, о таком лучше предупредить». «Говори уже». «Это имперский род Тачибана, а цель, по сути, ваши родовые земли», — выдохнул он. «Тачибана. Если и не монополисты, то крупнейшие поставщики злаков в Японии. В основном, конечно, риса. После Второй мировой и расширения империи расширилась и их номенклатура — рис, овес, пшено и так далее. Род, несомненно, древний. Время от времени подаются в политику, иногда удачно, иногда нет. Это все, что я о них знаю». «Продолжай». «Все началось с того, что дома у шляпы я нашел фантик от конфеты, которые раздаются бесплатно, но только в ресторанах рода Тачибана. Если бы не моя прошлая работа, я бы о подобном не знал и, скорее всего, прошел бы мимо. Потом выяснилось, что гильдию, на территории которой убили шляпу, курирует именно этот род. Так как копать под аристократов я не мог, решил сконцентрироваться конкретно на убийце. Выяснилось, уже с помощью змея, глянул он на коллегу, что в вечер убийства место преступления было аккуратно очищено от свидетелей представителями гильдии. Причем очищено не только от свидетелей, они и о камерах поблизости позаботились. Как сказал змей, практика в целом достаточно частая». «То убийцу мы уже не узнаем», — вставил сам Сакамиджи. «Но вряд ли это были люди Тачибана. Не вижу смысла». «А вот я смысл вижу», — не согласился Накамура. «Но в целом да, убийцу уже не найти. В общем, я решил начать со снов и узнать, зачем преступникам из другой гильдии убивать шляпу, и раз уж появился, прямо скажем, слабенький след к Тачибана, зачем им убивать бедолагу? С помощью змея, точнее его взгляда на жизнь, сумели найти тайник шляпы, где находилась папка документов, указывающая на его связи с Лампой, одним из боссов соседей Занозы. Шляпа определенно считал, что его хотят слить, но деться ему было некуда. «Сдать полиции кого бы то ни было у нас, у них считается очень дурным тоном», — опять встрял змей. «А именно это шляпа и намеревался сделать». В итоге он стал собирать компромат на Лампу в надежде, что в случае чего его тоже потом свои сольют, ведь у руля был именно он. Проблема тех, кто все это организовывал, и одновременно ваша удача, если уж на то пошло, что я лично знаком с Гендо Рараши по кличке Лампа, знаком со старшей школы. Это не помешает мне его грохнуть, если что, но характер этого человека я знаю хорошо. Если кратко... Он фанатик блатных понятий, работать со шляпой не стал бы, по крайней мере, добровольно. «Так фанатик же», — усмехнулся я. «Нерелигиозный же», — пожал плечами змей. «Заставить и его можно». К тому же в записках шляпы фигурирует всего три имени, и лишь одно существует в реальности. Этот человек, к слову, траванулся алкоголем насмерть всего месяц назад. Лично я думаю, что Лампе просто сказали дать человечка на время и помалкивать. «Куяма таким же образом пару раз поступали», — заметил змей. «Практика известная». «То есть глава той гильдии как минимум в курсе, что тут замешана Тачибана?» «Он, скорее всего, и отдал приказ», — кивнул Сакаминджи. «Ну, или, зная Лампу, ему об этом доложили. Но, скорее, первое». «Понятно», — почесал я бровь. «Давайте дальше». «А дальше я стал выяснять, зачем это роду Тачибана». «Понятное дело, для твоей подставы, но зачем это именно им?» «Я долго не мог понять, если честно, пока змей...» Накамура опять покосился на того. «Мнение дилетанта, если по-простому», — пояснил Сакамиджи, кивая на коллегу. «Я сказал вслух то, что в голове у этого копа отбрасывалось по умолчанию». «Суд права и чести», — вздохнул Накамура. «Для меня всегда, и, как сказал змей, по умолчанию... подразумевалось, что данная вещь применима только к аристократам. Ни разу за всю историю существования данного закона его не применяли к простолюдинам, но проблема в том, что нигде, абсолютно нигде не написано, что это невозможно. То есть технически любой из нас может попасть на такой суд в качестве обвиняемого. Это часом не та штука, когда тебя нафиг лишают всего, но при этом физически не трогают, спросил я, припоминая. Да, если грубо, подтвердил Накамура. Тебя лишают титула, имени, вообще всех прав, вплоть до права иметь деньги, и выкидывают на улицу. Любой может тебя просто убить на глазах у толпы, и ничего ему за это не будет. То есть Шиду Тимору неожиданно для всех станет ничейная. Главное в этом деле именно неожиданно. Вы, Сакурай-сан, просто не успеете ничего сделать. Потому, кстати, у аристократов так мало вещей, принадлежащих именно им. В основном все принадлежит клану или роду. Сурово, нахмурился я. И аристократы мирятся с таким рычагом влияния на них? Да, подтвердил Гай. Потому что суд, как правило, на стороне обвиняемого. Нужны очень веские доказательства вины. Да и сами пункты обвинения ограничены и в целом справедливы. Покушение на членов императорского рода, фальшивомонетничество, шпионаж в пользу другого государства и так далее. «Ладно, боги с ним», — потер я переносицу. «Тачибана тут при чем?» «Понятно, что они хотят перехватить Шиду Тимору, но если суд такой благожелательный, они что, на удачу рассчитывают?» «После «Ласточки», хочу напомнить, они пытались Таро похитить, а его признание тогда было бы недостаточно». «Во-первых», — начал Накамура, — «не Шиду Тимору, а сразу родовые земли, а уж потом разбираться с вашей компанией». «Это будет незаконно», — заметил я. «Договор с Шиду Тимору-то никуда не денется?» «Да как бы, понимаете, Сакурай-сан, вас хотят лишить вообще всего. Если обвинительный приговор пройдет, вы как бы перестанете существовать. Даже не так. Вас нет, не будет и никогда не было. А договор, подписанный кем-то, кого и не существовало никогда», — пожал он плечами. «Если еще точнее, вы перестанете существовать с момента, как официально связались с фальшивками. Но мне кажется, Тачибана вряд ли допустят тут ошибку, иначе родовые земли и вовсе отойдут прежнему владельцу». Вот тут-то меня и накрыло. «Так эти уроды хотят вычеркнуть вообще все? Лишить меня имени?» «Так, стоп. Убрать Яки. А во-вторых, все-таки сдержался я». Пожевал губами сбледнувший Накамура. «Во-вторых, глава рода Тачибана является выборщиком Верховного Суда, то есть представляет эту структуру на различных межведомственных собраниях. На суде права и чести именно он будет одним из судей. К тому же, правда, это только мои домыслы, вы все же не аристократ, и осудить вас им будет проще». «Ясненько», — откинулся я на спинку кресла. «Это все?» «Если вкратце, то да», — подтвердил Накамура. «Но хочу заметить, что, несмотря на стройность теории, доказательств все же маловато». «Свободны», — прикрыл я глаза. «Надо будет посетить начальство Лампы и поинтересоваться, как они там поживают. Если глава тамошней гильдии подтвердит участие в этом деле Тачибана, мне больше доказательств и не нужно». Судя по звуку, из кабинета вышел только Накамура. «Что-то еще?» — спросил я, открыв глаза. «Да», — произнес змей, кладя мне на стол папку, которую он держал в руках все то время, что находился здесь. «Это уже чисто мое расследование». Произнеся это, он встал и немного поспешно вышел из кабинета. Видимо, от моей вспышки Яки еще не отошел. «Ладно, что он там принес? Наемный отряд «Черная буря». Командир отряда Сакурай Рафу, заместитель командира Сакурай Эцу. Уже интересно. Так, зам по тылу, глава технической службы, бла-бла-бла. Список личного состава отряда мне не сильно интересен. Уже наполовину перелистнув страницу, я замер. Вернул листок обратно. Второй офицер Войцех Францишек Гжегуш, ранг мастера, возраст, гражданство... Вот это все меня и добило. Я и так был раздражен до крайности, а тут еще и такое. Если бы не доклад Накамура, я бы отнесся к этому гораздо спокойнее. Но правда, кто они мне, эти горе-родители? Никто. Но сам факт того, что эти люди послали к своему ребенку подобного типа, перед этим его бросив, а до этого почти не появляясь дома, несомненно, раздражал и добавил дровишек в топку моей ярости. Выйдя из кабинета, подошел к секретарше. «Ленок», — обратился я к бледной, слегка трясущейся девушке, — «у меня тут казус произошел. Проследи, чтобы в кабинете заменили стол. И съешь шоколадку, говорят, помогает от бледности». Сказать, что я успокоился, было бы неправильно, но первоначальный накал страстей стих довольно быстро. Но в самом деле еще один враг, делов-то. Однако к постоянному нервному состоянию, которое я, смею надеяться, неплохо скрывал, добавилась еще и талика злости. Ясен-красен, все это обуревало меня не ежесекундно, иначе я бы с ума сошел, но время от времени накатывало. Как если бы близкий вам человек попал в больницу, или там долг на вас висит большой. Жить можно, но напряжно. Так теперь я по этой аналогии еще и узнал, благодаря кому все это случилось. А я в таком состоянии уже несколько лет. Весь остаток вчерашнего дня я обдумывал ситуацию. И получается, что пока моя скромная тушка в безопасности. Если с этим судом дело обстоит так непросто, то пока я внимателен, все будет нормально. Но вот ехать в Малайзию, не решив данной проблемы, все же не стоит. Плюс родители. Плевать-то мне на них, может, и плевать, но из-за них пострадали мои люди. Я уж молчу про раненых, но 11 душ, ушедших в никуда, ради... чего? Хорошо, Войцех был не самого великого ума человек, похоже. Иначе действовал бы по-другому. Лишить всего, хе. С родаками я разберусь, благо они не Тачибана. Не знаю, когда, но они заплатят. А вот что делать с Аристо... Хотя о чем я? Конечно, уничтожить. Навестить главу соседней гильдии, удостовериться окончательно и уничтожить всех нахрен. Взрослую часть рода, как минимум. Дети, бог с ними. Сомневаюсь, что они в курсе этой аферы. Вот взрослых всех. А то вдруг наследник будет разбираться с делами почившего семейства и наткнется на этот проект, да решит продолжить. Родовые земли — это вам не чемоданчик с деньгами, все гораздо круче. Сомневаюсь, что этот план известен всем в роду, но если и так, это еще одна причина устроить геноцид. О, Анеко. В турнире ветеранов участвует всего 128 школьников. Из них, если судить по официальной информации, всего 16 в возрасте 16 лет. По той же информации, детишки собрались здесь со всей Японии. Сомневаюсь, что прям-таки все, хотя могу и ошибаться. Нужной статистики на руках не имею, но количество участников в любом случае говорит о многом. А Неку сегодня выступает самый первый, выходя против какого-то парня из Осаки. То есть не какого-то, но вряд ли вам интересны имена всех и каждого. Я сидел на трибунах стадиона довольно далеко, причем получилось так, что за спиной Анеко, поэтому обзор вышел не очень. То есть в целом нормально, но хотелось бы поближе. Однако, как вы понимаете, лучшие места были заняты поголовно аристократами. Бой вышел эффектным, подозреваю, так будет и с другими участниками, ветерана все-таки, но в целом неопытность девушки была заметна, как говорится, невооруженным глазом. Ее явно дрессировали в основном в техниках, а вот на банальные спарринги забили. Девушка крутилась как могла, выдавая большое разнообразие техник, но итог был очевиден и наступил, когда ей почти одновременно сначала приморозили ногу, а потом долбанули светящимся синим, пусть будет копьем. Зная о проблемах Райдона, боюсь, он выступит еще хуже. Блин, некрасиво получится. И сделать я ничего не могу. Хотя, если подумать, подросткам подчас мнение их ровесников и друзей важнее родительского. На этом можно сыграть. Попробовать, по крайней мере. Благо, время есть, Райдон сегодня выходит предпоследним. Поднявшись с места, начал пробираться на выход, где, достав мобильник, набрал номер. Как и на турнире воинов, в помещение для участников пускали только их самих, плюс одного сопровождающего, а у Охаяси это были их отец и старший брат Сен, но вот о запрете на выход до боя я ничего не слышал. Костюм участника на Райдоне смотрелся, надо отметить, отлично, да и сам парень не выглядел удрученным. По-прежнему наш позитивный Рэй. «Эх!» — подошел он ко мне, улыбнувшись. «Жаль, тебя не пропустят внутрь!» «Да чего я там не видел?» — усмехнулся в ответ. «Давай отойдем. Я указал ему на закуток у двери, который находился вне поля зрения камер. Ничего такого, просто привычка. «Надеюсь, у тебя все в порядке?» — подобрался он, отходя вслед за мной. «У меня-то да», — остановился я. «Скажи, Рэй, ты мне доверяешь?» «Нет, стоп, не говори», — остановил я его. «Мне не надо этого знать. Реши для себя, доверяешь или нет. Сможешь повернуться к опасности спиной, зная, что спину прикрываю только я? Ты говорил, что постоянно экономишь силы, опасаясь неожиданностей. Так вот, хочу сказать тебе, что сегодня я возьму на себя все проблемы, которые могут возникнуть. Что бы ни произошло, тебя и Анека я вытащу, поэтому бейся во всю мощь. Сегодня ты можешь потратиться в ноль. А теперь иди», — положил я ему руку на плечо, — «и надери всем зад», — применил я под конец голос. Штука эта далека от гипноза, да и я в ней не силен, но в самый ответственный момент на мгновение может и сработать. То есть пусть и один раз, но Рэй, быть может, выдаст технику на грани возможного. Плюс мысль, что придется оправдываться. Ведь если он проиграет, ну или не покажет достойный бой, это будет означать, что он мне не доверяет. Немного нечестно, но что делать? Главное, не дать ему времени выдумать оправдание заранее. «Син, я... Стоп!» — остановил я его. «Это нужно тебе, а не мне», — начал я нести, если и не пургу, то что-то похожее. «Понять, осознать и победить. Иди и покажи всем, на что способна техническая душонка, особенно если она из славного рода Охаяси». Сказав все, что хотел, я, по возможности, не переходя на бег, ретировался, дабы не дать парню ответить. Следить за турниром дальше стало даже интересней. Я все ждал выхода Райдона и того, как повлияют на него мои слова. Ну а перед этим стал свидетелем проигрыша Ураба Иори. Как я и говорил ранее, у меня к этому роду, благодаря тому же Иори, несколько предвзятые отношения, и проигрыш этого типа таки вызвал у меня удовлетворительный хмык. В то время как, например, выигрыш от Тома Эйджи, двоюродного брата Акинари, не взволновал нисколько, мне было абсолютно параллельно. Со Акито из клана Кояма победил своего соперника. Я бы и не отметил этого, но все же Кояма. Интересно получилось с Акети Торимазу. На арену девочка вышла, имея вид нежный и хрупкий, постоянно оглядывала зрительские места. Создавалось впечатление, будто она дико стесняется быть в центре внимания такого количества людей. Но стоило только начаться бою... Такого эпического проигрыша одного из участников я тут еще не видел. Девушка буквально вдолбила оппонента в землю, а так как главной защитой у Бахира Юзера всегда были щиты и расстояния, произошло все, ну, очень быстро. Асука Уми победил, отмечаю только потому, что в клане у этого парня аж два виртуоза, заметный малец, что уж тут. Кстати, не могу не отметить, что наконец увидел знаменитую Коноэ Мию, ту самую особу, взявшую четвертое место в мировом турнире Бахира Юзеров в номинации «Самый быстрый удар среди ветеранов». Самое забавное, что я с ней уже встречался. В первый учебный день, когда мы с Рэем осматривали представление своих клубов учениками, рядом с нами упала розоволосая девчушка с кучей бумажных рулонов. Я ей еще помочь хотел, но она так быстро собрала все упавшие бумаги и улетела по своим делам, что я даже глазом моргнуть не успел. И да, сегодня Мия победила. Думаю, она здесь главный претендент на победу. И вот, наконец, выход Райдона. С виду и не скажешь, что у него вообще есть какие-то проблемы. Вполне себя уверенно вел. А вот бой, как и ожидалось, складывался не в его пользу. Противник гонял Рэя и в хвост, и в гриву, и довольно скоро стало понятно, что над Райдоном банально издеваются. Даже когда мой друган еле стоял на ногах, вместо того, чтобы просто добить, его противник подошел и завел с ним какой-то диалог, после чего не спеша стал формировать большой огненный шар прямо у него перед носом, а все, что сделал Рэй, это начал отступать назад. Блин, хоть и в самом деле берись за его учебу. Пара секунд... и шар полетел в Рэя, взорвавшись целым снопом огня, что обычно этой технике не свойственно. Я уж хотел головой покачать, но не успел. Огненное облако буквально разорвало на части, а из него на огромной скорости вылетел Райдон. И я, наконец, увидел, что подразумевали местные, говоря о Райдоне, что он берсерк. Во-первых, для начала Рэй вмазал по противнику с такой силой, что тот отлетел метров на пять. А во-вторых, он весь полностью был опутан молниями. Рванувшись вперед, Ухаяси просто разорвал огненную стену, вставшую у него на пути, а добравшись до тушки противника, опустил ногу на место, где тот мгновение назад лежал. Если меня не подводит зрение, оно у меня получше обычного людского, в земле после его удара остался приличный кратер. Метнувшись к откатившемуся противнику, Рэй одним рывком поставил его на ноги, после чего нанес несколько быстрых ударов, приподнявших парнишку над землей, а завершил связку шаровой молнии, появившейся у него за плечом и срубившей соперника прямо в воздухе. Но самое забавное началось после. Оставшись на месте, а противник опять же отлетел от него на несколько метров, Райдон сотворил 30 шаровых молний разом и одновременно с криком судьи запустил их в своего оппонента. В итоге судье пришлось закрывать упавшего и не подававшего признаков жизни парня своим телом, точнее поднятым уже настоящим стихийным огненным щитом. Когда пыль осела, а щит был снят, судья что-то крикнул и указал на Райдона, типа «победитель», но когда подошел к стоявшему и недвигающемуся Рэю и положил ему руку на плечо, тут же отскочил обратно, так как за спиной парня раскрылись два белоснежных крыла, а в руке появился меч из молний. Правда, и после этого Рэй не сдвинулся с места. Закончилось все так же неожиданно, как и началось. Когда прибежавшие медбратья положили поверженного противника на носилки, крылья Райдона распались на светящиеся искры, а меч исчез из руки, после чего он просто развернулся и отправился на выход с арены. Я же в тот момент думал, что было бы вспыли Рэй в первый школьный день, когда зеленоволосая Исикава тормознула нас и начала выеживаться. В основном, конечно, на меня, но и парня слегка зацепило. Изменилось ли мое отношение к парню? Однозначно нет. Видал я психов и похуже. Да я сам ведьмак, не мне говорить об адекватности. Более того, парень мне все больше и больше нравится. Долой серую посредственность! Да здравствуют психи!